Послушай меня, я не права, дело во мне. Я не сумею жить без тебя. Моя судьба — это лишь ты. Но я не посмею боль причинить мне, вечные ссоры. Ты же осознанно этого добилась. Твоя причина, что мы расстаемся. То, что я стал идиотом, кретином. Мы так часто торопим свою жизнь выше к звездам. Повзрослев, понимаем, что назад уже поздно. Мы как малые дети, любим то, что не надо. Нам не надо конфеты, нам последствий не надо. Ты хотела на море, океаны, Мальдивы. Я хотел уважения, а не твое спасибо. Время учит быть мудрым, полагаясь на совесть. Как бы я ни хотел, услышь меня, то есть. Самая любимая девочка моя, ты нежная, красивая. Думал для меня, ты знаешь то, что мне нужна. Ты была самая любимая девочка моя, ты самая любимая девочка моя. Ты нежная, красивая, думал для меня. Ты знаешь то, что мне нужна. Ты была самая любимая девочка моя, ты. Дальше гляжу, в оба смотрю, мне хорошо. Лучше не станет, я дорожу той, с кем живу, но память мою ничто не сломает. Ты звонишь ему, я не пойму, он тут при чем? Ты же мне говорила, это твой друг, но знали вокруг, что у тебя, ведь давно с ним как было. Мы так часто торопим свою жизнь выше к звездам. Повзрослев, понимаем, что назад уже поздно. Мы как малые дети, любим то, что не надо. Нам не надо конфеты, нам последствий не надо. Ты хотела на море, океаны, Мальдивы. Я хотел уважения, а не твое спасибо. Время учит быть мудрым, полагаясь на совесть. Как бы я ни хотел, услышь меня, то есть. Самая любимая девочка моя, ты нежная, красивая. Думал для меня, ты знаешь то, что мне нужна. Ты была самая любимая девочка моя, ты самая любимая девочка моя. Ты нежная, красивая, думал для меня. Ты знаешь то, что мне нужна. Ты была самая любимая девочка моя. Ты самая любимая девочка моя. Ты нежная, красивая, думал для меня. Ты знаешь то, что мне нужна. Ты была самая любимая девочка моя. Самая любимая, нежная, красивая. Знаешь то, что мне нужна, ты была.